Есть одна тема в поэзии и в творчестве вообще Булата Шаловича Акуджавы, о которой хочется сказать особо. Это тема войны, тема победы, которая так нелегко далась нашему народу. У каждого воевавшего, конечно, своя война. Война у Акуджавы – это очень сложная гамма, состоящая из многих мелодий. Это и огромная, напряженная воля к победе. Это и молодость, прекрасная, романтическая, наивная. Это и великое фронтовое братство. Это и плач по тем, кто не вернулся. Но это и глубокое неприятие войны. Это погубленные судьбы девочек и мальчиков, трагедия людей, принужденных убивать и умирать. Акуджава попал на фронт, когда ему было всего лишь 17 лет. Был ранен, потом снова воевал. И даже день рождения Булата Шаловича выпал как раз на 9 мая, День Победы. И действительно, тема войны, очень лично переживаемая в песнях и стихах Акуджавы, эта тема для него совершенно особая. Проходят годы, и что-то в ней видится по-другому, что-то проясняется в ее соединении с иной мирной жизнью, с жизнью вообще.